Глава 5. Смерть? Дар? Проклятие? Я смотрела на то, как цвет возвращается в ванную, расплывается акварельными кляксами на бесцветном холсте. Кляксы становились все больше, стирая пугающий серый тлен, возвращая в привычный мир красок. Здесь стоявший напротив меня Орман уже не напоминал призрака, но главное — исчезли эти жутковатые черные нити. Я глубоко вздохнула и вцепилась в спинку кресла, поперек которого меня недавно перекинули, чтобы выпороть. «О чем вы говорите?» «Магия смерти», — произнес он. «Твоя магия, Шарлотта». «Магия? Смерти? У меня не может быть магии!» Мои родители были простыми людьми, в них не было ни капли магии. Мама работала горничной в доме леди Ребекки, когда она жила в Вэлее у океана, чтобы поправить хрупкое здоровье. А отец был моряком. Он соблазнил маму и бросил беременной. Она хотела отдать меня в приют, но леди Ребекка так ко мне привязалась, что решила взять на себя мое воспитание. Поэтому привезла меня в Ингирию. И ее отец был неизмеримо добр, когда согласился принять в свой дом воспитанницу дочери. «Тем не менее, она у тебя есть, Шарлотта». Орман по-прежнему сжимал злосчастный бамбук. «Тебе нужна была встряска, чтобы она проснулась». «И вы решили меня выпороть?» Выдохнула, сжимая кулаки и чувствуя, как бешено колотится сердце. «Вы...» «Если бы я решил тебя выпороть, ты бы это почувствовала». Только сейчас поняла, что он меня не ударил. От такого удара ягодицы должны были гореть огнем, но они не горели. Больше того, я вообще не чувствовала боли. А вот хлесткий жуткий звук помнила хорошо. Но если он не ударил меня, тогда... Перевела взгляд на его руки. Стебель плотно лежал в ладони, подставленной снизу. Кажется, в эту минуту во мне кончились слова. А те, что остались, застыли в груди. Особенно, когда я взглянула в сторону кресла. Под ним на полу чернели полосы, словно кто-то прошелся по нему огненным хлыстом. С магическими теориями и направлениями я была почти незнакома, знала только, что некромантов в наше время можно по пальцам руки перечесть. Если даже стихия слабеет, переходя на уровень бытовой магии, то откуда взяться столь невостребованной, забытой и пугающей силе? «С твоей магией все очень и очень странно», — заметил Орман. «Она настолько глубоко скрыта, что даже я не почувствовал ее сразу». «А должны были?» «Магию смерти?» «Да». «Почему?» — вырвалось у меня. «Вы тоже владеете ею?» Я не могла отвести глаза от его ладони, на которой из-под стебля отчетливо проступала красная полоса. Орман проследил мой взгляд и нахмурился. «Нет», — отрезал он. «Ну, тогда как?» «Поговорим за ужином, когда ты придешь в себя. Ванная к твоим услугам». Прежде чем я успела ответить, он вернул бамбук на место и вышел. Повернувшись к ванной, растерянно смотрела на поднимающуюся вместе с водой пену. Именно она источала этот сладко-горький полевой аромат. Почему полевой, я и сама сказать не могла. В цветах и травах, на просторах и на склонах гор Фортона, где прошло мое детство, было куда больше сладости, но эта горчинка казалась мне смутно знакомой. Раздевшись, приблизилась к шкафу, на котором стоял флакончик, оставленный Орманом. На этикетке был изображен ослепительно-белый цветок. Надпись на оборотной стороне обещала... нежность масла Аламьены, вобравшего последнее тепло осени. «Аламьена», — произнесла это слово, пробуя на вкус. Странное чувство. Раньше мне не приходилось видеть этот цветок, но перед глазами вдруг мелькнули загорелые руки. Ладони, сомкнутые лодочками, медленно раскрывались, а в них под солнцем мерцали ослепительно белые лепестки. Белее их был разве что мел. Даже тонкие прожилки и сердцевинка были цветом, как бумага высшего сорта. Моргнув, перевела взгляд на лежащее рядом с пузырьком мыло в дорогой обертке, пахнущее не менее приятно, чем пена. А потом шагнула в ванную, и вода сомкнулась надо мной мягким пушистым покрывалом. Сейчас я при всем желании не могла думать ни о чем, кроме случившегося несколько минут назад. Перед глазами стояла погруженная в бесцветную хмарь ванная комната. Орман сказал, что у меня есть магия. Магия смерти. По коже прошел мороз, и я неосознанно сползла пониже, в тепло. Ойкнула. Вода впиталась в неразобранные волосы, которые мигом отяжелели. Вздохнула и принялась распускать прическу, одну прядь за другой. Тело тоже становилось тяжелым, глаза закрывались сами собой, но я упорно их открывала, чтобы продолжить. Как так вообще могло получиться? Несмотря на слабеющую в мире магию, просыпалась она в детстве, и если малышей брались обучать, с каждым годом становилась сильнее. Женщин в наше время в принципе не обучали, да и раньше тоже не особо, поэтому магия у женщин Энгирии была на уровне свечу зажечь или зелье для красоты навести, не говоря уже о том, что в моем возрасте она не пробуждалась. Если наделенный магией человек не практиковался, со временем она в нем просто отмирала. Любой навык нужно развивать, как ходьбу, чтение или письмо. Кажется, Орману придется многое мне объяснить. Последняя мысль была какой-то ленивой. С каждой минутой веки становились все более тяжелыми, поэтому я быстро прополоскала волосы и вылезла из ванной. Завернулась в теплое, приятно пахнущее полотенце, чтобы дойти до халата. Шелк коснулся согревшейся кожи такой удивительно нежной лаской, что я едва не застонала от наслаждения. В таком странно плывущем состоянии вышла в комнату и устроилась в кресле, поближе к камину. Пламя тянулось ввысь, чтобы снова и снова облизать языками и без того раскаленный камень. Глядя на его танец, я на минуточку прикрыла глаза. Пауль Орман. Шарлотта спала. По-детски трогательно сползла в объятия кресла, потемневшие от воды рыжие волосы рассыпались по плечам. Халат немного распахнулся, делая вырез глубже, невольно притягивая взгляд к ложбинке между упругих полушарий груди. Пламя согревало молочно-светлую кожу, добавляя ей теплых оттенков. Подхватив девушку на руки, шагнул к кровати. Она даже не пошевелилась. Никогда он укладывал ее в постель, никогда укутывал мягким пуховым покрывалом. Впрочем, сейчас Шарлотта не могла проснуться. Зелье на основе инфайских трав, аромат которого мягко вплетался в горчинку аламьены, работало быстро и безотказно. В инфае отлично развито целительство, основной упор делается на природную магию, ту, от которой берет начало любая жизнь. Жизнь. Природа явно ошиблась, наградив эту удивительно светлую девочку магией смерти. Он чувствовал изнанку мира с той самой минуты, когда в отцовском замке смерть протянула к нему свои лапы. Тереза вытащила его в жизнь, но от смерти не избавила. Он понял это спустя несколько месяцев после случившегося. Путешествие в Инфай, его как сына заговорщика выслали из страны, было долгим и непростым. В пьяной драке на корабле один из матросов ударил другого ножом под ребра, и тогда ему впервые открылась грань. Бесцветная суть смерти, которую Шарлотта увидела в ванной, обратная сторона жизни. Он увидел сгусток эмоций, отделившийся от оседающего тела. Сгусток ярости и боли, отголосок насильственной гибели. То, что обычные люди называют призраками. То, что дано видеть только некромагам и некромантам. И ему. Первое время это происходило внезапно. Его просто выбрасывало из красок жизни в вязкие серые туманы. Потом научился этим управлять. Не магией смерти, нет. Она была ему не подвластна. Этими переходами, которые сводили с ума, особенно когда он смотрел в зеркало, на щупальце, тянущейся к нему смерти. Поначалу это пугало, так же, как и ледяной холод у сердца. Потом стало легче. Когда смиряешься с чем-то, всегда становится легче. Но эта девочка... Банка с заживляющим зельем уже стояла на тумбочке. Коснулся густого лекарства пальцами и принялся мягко втирать в следы жестокости Вудварда. Кожа была шелковистой и горячей. Скула и щека полыхали до сих пор. Горели, отдавая пульсации в подушечке, хотя боли Шарлотта сейчас не чувствовала. Сегодня он был близок к тому, чтобы схватить графа за волосы и бить головой о стену, до тех пор, пока нос не сплющится, а Вудвард не начнет скулить. За то, что поднял на нее руку. За то, что посмел на нее посягнуть. За то, что сделал ей больно. Впрочем, он и сам делал. Когда считал Шарлотту распутной девицей, скрывающейся под маской невинности. Демонова маска. Сорвать бы ее, отшвырнуть в сторону и никогда больше не надевать. Вместо этого он смотрел на спящую девушку. Девушку, которой хотелось касаться. Щекой к щеке. Губами, ладонями, всем телом. Целовать нежные мягкие губы, сходя с ума. Дурею от ее хрупкости и невинности. Вместо этого раскрыл ладонь, где горела ярко-красная припухшая полоса. Горела и соднила после удара, на который он не пожалел сил. Гораздо больнее был ее взгляд. Яростный, дикий и отчаянный. Взгляд, полный веры в то, что он может ее ударить. Впрочем, разве не этого он добивался? Вытащить ее магию через потрясение. Когда Шарлотта с пылающими глазами сбежала вниз по лестнице, наверное, именно тогда он принял это решение. А может быть, в ту минуту, когда сумасшедшая девчонка бросилась на улицу, зная, что долговая метка ее убьет. Разумеется, она не могла причинить ей вреда, потому что рисовать ее он не собирался. Но Шарлотта этого не знала. Пожалуй, в тот миг он действительно захотел ее выпороть. За то, что рисковала собой. Артефакт в кармане брюк отозвался легким мелодичным звучанием, и он нахмурился. Гостей здесь не ждали. Случайных визитеров в Дернсе не бывает. Не удержался, на прощание коснулся пальцами щеки, где стремительно таяло пламенеющее пятно. Ненадолго задержал короткую ласку и вышел из комнаты. Тхай Лао уже встречал гостя в холле. Гостя, при виде которого уснувшая была ярость, поднялась с новой силой. Напротив инфайца стоял лорд Ирвин Лейн. Дело было даже не в том, что выправкой и манерой держаться, размахом плеч, сверкающим яростью взглядом, он до одури напоминал Анри. Хотя, может быть, и в этом. «Чем обязан?» — поинтересовался, не утруждая себя приветствиями. Лейн вскинул голову, в глазах его читалась непримиримая решимость. «Я бы предпочел переговорить с вами наедине». «Оставь нас». Шаг. Каждый шаг отдавался мучительной, ноющей жаждой расправы. Не над Вудвардом, так над ним. Над этим сосунком, возомнившим, что может являться в его дом с претензиями. Тишину, воцарившуюся в холле после ухода Тхая, можно было резать ножом. А вот натянувшийся канат взглядов разрубить могло только лезвие Шаанха. Заточки инфайских мечей в мире нет равных. «Я к вашим услугам». «Мы будем разговаривать здесь?» «Не вижу причин приглашать вас дальше порога». Это было сказано достаточно мягко и в то же время оскорбительно, настолько, что лицо Лейна закаменело. «Вы специально демонстрируете полное отсутствие манер? Или просто им не обучены?» «Не люблю лицемерить». «Шарлотта у вас?» «У меня», — ответил не без удовлетворения, отмечая, как темнеют глаза Лейна. «Но она спит, и будить ее я не стану». Лейн прищурился. «Вас совершенно не волнует ее репутация?» «Ее репутация никоим образом не пострадает. Разве что вы пожелаете рассказать об этом всем и каждому». Потемневшие глаза сверкнули молниями. «Вы нарываетесь, месье Орман». «Разве?» Губы тронула злая улыбка. «Если вас так волнует ее репутация, почему вы оставили нас наедине?» Удар достиг цели. Даже на смуглой коже проступил румянец. «Я требую, чтобы вы оставили Шарлотту в покое», — холодно произнес Лейн. Не будь он настолько зол, непременно посмеялся бы. «Требуйте. Этого я не вправе вам запретить». «Но вы не оставите, верно?» «Поразительная догадливость». «А я не оставлю в покое вас». Лэйн шагнул к нему вплотную, намеренно сокращая дистанцию. «Зачем вы носите маску, месье Орман?» «Это запрещено?» Он давно научился разговаривать с теми, кто хочет заставить смотреть на себя снизу вверх. Достаточно скользнуть по лицу жестким ледяным взглядом. Настолько, что стоящий напротив по меньшей мере почувствует себя неуютно, по большей испугается рассыпаться осколками. Лэйн не испугался. Улыбнулся в тон снова посветлевшим до морозного снега глазам. «Вовсе нет. Не запрещено иметь два дома в Лигенбурге, один из которых оформлен на вашего слугу Тхай Лао Хонга». Лэйн приподнял брови. «Но если я найду что-то, касающееся вас, что-то, что все-таки запрещено, она будет первой, кто об этом узнает». Хлопнула дверь. Лорд Лэйн вышел на улицу. Он смотрел ему вслед, как тот идет к кэбу, как садится в него, как извозчик пускает волну по поводьям. Смотрел, но в сковавшем тело холоде видел только лицо Джин Хэя. От разлетающихся ледяных брызг мокрыми становились даже ресницы. Сквозь полупрозрачный полог воды плыли очертания леса. Только когда разум вернулся в исходную точку, он вернулся в холл особняка в Дернсе, опустил взгляд и увидел рождающуюся на пальцах смертоносную зелень, которую погасил щелчком пальцев. Коснулся вызывающего артефакта, кивнул Тхай Лао. «Подай пальто и трость». Едва сгиба локтя коснулась коверкотовая ткань, распахнул дверь и шагнул в стягивающийся над городом вечер.